Монстр взревел от боли и с яростью бросился на меня, но играться с ним дольше необходимого я не видел смысла, так что я вскинул руку в его направлении, и монстр замер на месте, чтобы в следующий миг оказаться без головы. Правильное применение телекинеза и силы первородного всегда решают в любом споре. Тем временем противников вокруг меня становилось только больше, так что я притянул к себе второе копье и, схватившись примерно за середину их древка, приготовился к увлекательному сражению. Монстры разлома меня в этом плане не подвели, и после того, как трое их соплеменников были повержены, они больше не пытались выходить против меня один на один. Нет, они, конечно, пытались распылить мое внимание, нападая с разных сторон, но я просто был быстрее, да и мне не обязательно видеть противника глазами. Чувство живого, как всегда, спасало в этой ситуации. Даже в кромешной темноте я бы знал, где они находятся и как собираются напасть на меня. Дальше уже дело техники и моего богатого боевого опыта. В какой-то момент одно из копий просто не выдерживает силы моих ударов, и до того, как оно окончательно сломается, я метаю его в ящера, который собирался подобраться ко мне со спины. Сила броска такова, что его не только пробивает насквозь, несмотря на наличие брони, но еще и сносит в сторону, сбивая сразу несколько ящеров, которые следовали за ним. Тут же я взмахиваю вторым копьем, очерчивая рядом с собой свободное пространство и отрезая конечности и головы неосторожным противникам. Но я недолго остаюсь без оружия, так как рядом валяется достаточно подходящих образцов. Мгновение, и вот в моих руках снова два костяных копья, и я бросаюсь в самую гущу сражения. Это было, словно окунуться в прошлое. Все эти разломы, которые я проходил до этого, были по большей части наполнены пусть и измененными магией, но все же животными. Сражение с ними не доставляло мне такого уж большого удовольствия, и после нескольких зачисток разломов это больше превратилось в рутину. Здесь же были противники гуманоидного вида, и они могли меня приятно удивить не только индивидуальным мастерством, но и действиями вместе. Пару раз даже было слегка опасно, но это по большей части из-за того, что я ограничивал себя в своих же возможностях. И вот спустя пару минут вокруг меня не осталось никого из живых. «Все же хрупкие они», — вздохнул я, отбрасывая вновь сломавшиеся копья. А ведь я видел, что кости, из которых они сделаны, очень прочные, и все же в очередной раз любое оружие в моих руках просто не выдерживает той скорости и силы, с которой я сражаюсь. Впрочем, когда тебя оружием снабжает противник, то это уже не такая большая проблема. Сражение с монстрами разлома тем временем продолжалось. Я, конечно, смог оттянуть на себя какую-то часть твари, но все же в отличие от тех же гоблинов, которые перли толпой вперед, эти существа разбрелись по территории. «Ничего себе ты, монстр!» — удивленно присвистнул Кайл, когда приблизился ко мне. В руках его так и мелькал длинный нож, который он с поразительной ловкостью для человека подкидывал и ловил. Всех тут покрошил. Смог увести людей от опасности, вместо того, чтобы что-то отвечать, спросил я. «А ты откуда об этом узнал?» – удивленно посмотрел на меня Кайл. «А что еще должен был делать опытный страж?» – выкрутился я, мысленно выругавшись, что чуть было не подставился. «Я потому и бросился к монстрам, потому что еще только недавно стал стражем и не знаю, как работать с эвакуацией людей. Да, кого можно было вытащить, уже в безопасном месте?» – кивнул парень. «Раз уж ты уже справился с ними, то предлагаю продолжить уничтожать этих ящеров, пока не прибыла подмога. Я уже оповестил свою команду об этой проблеме». «Хорошо, я не против», — согласился я. «На самом деле мне не хотелось заниматься этой проблемой самостоятельно, и интересно было посмотреть, как маги справляются с ней. А то, одно дело, смотреть репортажи из сети или читать новости, и другое, самому присутствовать при этом. Как вообще эти прорывы происходят?» «Да кто ж его знает», — махнул рукой Кайл, перехватив свой нож и тут же метнув его мне за спину. Оттуда как раз подбирался один из ящеров, но я пока стоял на месте, так как он был далеко. Это же насколько у него хорошее зрение, порой прорывы происходят и просто спонтанно, даже без разлома, как такового. Нам остается только реагировать на них и не допускать гибели мирного населения. Мой новый знакомый сорвался с места и выхватил свой нож из бездыханного трупа, ну а мне не оставалось ничего иного, как последовать за ним. Заодно я убедился, что парень действительно маг, причем маг теней, что в мое время было большой редкостью. Для него данное время суток вообще было самым идеальным, чтобы применять свои умения, так что неудивительно, что Кайл бросился спасать людей. Ну и заодно это объясняет, почему время от времени он пропадал из моего восприятия. Я-то сначала не придал этому значения, но теперь увидел, как страж перемещается с помощью теней, чтобы быстрее добраться до противника, и все встало на свои места. Двигался он настолько быстро, что мне просто пришлось отстать, чтобы не выдать все свои возможности. Впрочем, вокруг хватало противников и нам, действительно, повезло, что дело происходило, пусть и в относительном, но отдалении от города. Тут рядом проходила лишь трасса, которую, скорее всего, уже перекрыли, да холмистая местность, среди которой прятались ящеры. Они все так же пытались напасть на меня из засады, но это было изначально провальное дело. Поэтому я без особого напряжения проходил от одного противника к другому, уничтожая их и частично забирая их кровь. Опять же, это все происходило не в разломе, а значит, надо оставлять как можно меньше следов своих особых действий, чтобы потом ни у кого не возникло неудобных вопросов. Понятное дело, что рано или поздно меня раскроют, но лучше ведь поздно. А вот это уже интересней, азартно улыбнулся я, когда мне попался новый противник. Кайл слишком увлекся собственными сражениями и ускакал уже далеко вперед, но из-за этой спешки он пропустил некоторых монстров разлома. Одним из них оказался куда более крупный, чем до этого ящер. Так еще помимо этого у него имелись 4 передних лапы, вместо 2, и в каждой было по одному виду оружия. Монстр разлома яростно взревел от вида своих погибших соплеменников и бросился на меня. Двигался он быстрее тех, кого я победил до этого, так что чуть было не подловил меня, но я успел вовремя увернуться от его атаки мечом, правда, тут же получил хвостом по спине. Сила удара была такова, что меня тут же снесло в сторону еще дальше от Кайла, который сражался где-то впереди. Это было больно, выдохнул я сквозь сжатые зубы, но все же поднялся на ноги. Будь на моем месте обычный человек, то ему после такого удара точно было бы не подняться. Как минимум ребра оказались бы сломаны, если еще чего хуже. Повезло, что даже в такой форме я был гораздо крепче и выдержал этот удар. И тем не менее надо быть осторожнее, а то так крови потребуется еще больше, чтобы восстановиться. Ну давай же. Приглашающе махнул я ящеру, и тот с рыком бросился на меня. Теперь я уже имел представление о его скорости и о том, что это существо умудряется действовать своими руками, независимо друг от друга. Так что надо быть готовым к различного рода неожиданностям. Они, кстати, не заставили себя долго ждать. И вот когда ящер попытался атаковать меня мечом и снова провернуть свой удар хвостом, я увернулся, но практически сразу после этого он направил в меня свое копье. Причем на такой скорости, что даже раздался свист ветра при этом движении. Вот только копье так и не добралось до меня и, более того, я его рассек ладонью, когда оно проносилось мимо меня. Все же это оружие не отличалось от того, что было у других ящеров, и поэтому я знал его слабые места. А дальше уже дело техники и правильно приложенной силы. Зверь вновь взревел, только в этот раз удивленно. И я тут же воспользовался этой возможностью, перехватив упавший обломок копья и всадив в его руку. По телу потекла горячая кровь, а я азартно улыбнулся, готовый продолжать наш бой дальше. С такими, как я, лучше не допускать подобных ранений, ведь я становился сильнее с каждым мгновением, как мой противник терял кровь, но вытягивать ее из ящера было неинтересно. Ее же еще надо усвоить, а на это точно нет времени. Наш бой продолжился, и пока у ящера оставались целыми 3 верхних конечности и хвост, он мог продолжать давить на меня. Правда, я теперь действовал быстрее и от большей части его выпадов уклонялся, испытывая возможности нового противника. Нет никакого интереса убивать его быстро, когда он столь силен. Я хотел испытать его возможности полностью. Именно поэтому и продолжал кружить вокруг него и наносить небольшие раны, отчего ящер постепенно терял силы. Да, он, конечно, был крупным и сильным, но одновременно с этим моему противнику приходилось прикладывать много усилий, чтобы успевать за более юрким противником. Так еще я не просто так атаковал его, а использовал копья павших ящеров, чтобы как защититься от ударов крупного ящера, так и самому всаживать это оружие в его тело. Тут он мог меня изрядно порадовать, что не сдавался и после десятка серьезных попаданий, но в конечном итоге монстр разлома стал замедляться. Как бы сильно его не поддерживала магия, но потеря крови, есть потеря крови, и это сказывалось на каждом последующем действии монстра. «Пора это заканчивать», — хмыкнул я. Перехватив очередное копье поудобнее, я рванул вперед. Разумеется, ящер попытался меня атаковать, но я всадил свое копье в лапу, в которой был меч. Монстр разлома после такого ранения оружия, разумеется, выронил, но а я на лету перехватил его и, совершив невидимый даже для глаза зверя рывок, просто снес его голову. Точнее, я попытался это сделать, но меч обломался у рукоятки, когда я почти уже отрезал голову. Сам зверь еще пытался как-то добраться до меня, несмотря на серьезное ранение, но его хватило лишь на пару взмахов оружием да на вялую попытку зацепить меня хвостом, после чего он рухнул на землю и больше не двигался. Неплохой бой вышел, как по мне, настолько неплохой, что даже мой доспех слегка пострадал, пусть сам я отделался без травм. Да, слегка, прокомментировал я собственные мысли, наконец-то увидев, что некоторые элементы брони просто отсутствовали по факту. А когда мне их снесли во время сражения, я даже не заметил. Но сокрушаться по этому поводу не было времени, ведь ко мне приближались еще живые существа и пока было непонятно, кто это именно такие. Глава 25. Демиан Динос, вам не кажется, что мы в последнее время встречаемся слишком часто? С нечитаемым взглядом посмотрела на меня Амелия Эмерсон. 3 раза это судьба, улыбнулся я, поприветствовав девушку и ее напарницу с необычными серебряными волосами. При этом она держалась за спиной стража рыцаря и с любопытством изучала меня своими зелеными глазами. Командир, приветствую. Спустя несколько секунд рядом со мной появился Кайл. А мы тут пока уменьшаем количество противников. Только сейчас он обратил внимание, как Амелия на меня смотрит, и спросил. Вы что, уже знакомы? Виделись пару раз? Кивнула девушка. Да не смотри ты на него так сердито. Открыто улыбнулся Кайл. Демиан нормальный парень, даже несмотря на то, что аристократ. Кайл, строго прикрикнула на него Амелия. Ты понимаешь, что говоришь, а чего такого? Равнодушно пожал он плечами. Демиан меня прекрасно понимает и даже наезжать не стал, несмотря на мое неуважительное отношение к нему, как к аристократу. Или надо было со всеми формальностями обратиться? Посмотрел парень уже на меня. Нет, мне на это как-то наплевать, хмыкнул я. Смотреть за этой сценой было забавно, да и то, что к аристократам тут принято относиться вроде как с повышенным уважением, но я и так был аристократом в те времена, когда это значило нечто большее, чем сейчас. Меня и тогда все эти формальности не сильно заботили, а что уж говорить сейчас, когда Демиан не мог похвастаться ничем, кроме длинной родословной. Опять нарывался на драку, значит, продолжила сверлить взглядом Кайла его командир. «Ничего я не нарывался», — отведя взгляд, — ответил парень. «Да ты и сама знаешь, что если, что я просто скроюсь, не в первый раз. Ладно, это обсудим с тобой потом», — сказала, как отрезала Амелия. «Похоже, кого-то ждут большие неприятности. Что успел выяснить на данный момент? Наши противники, очередные ящеролюди», — принялся отчитываться Кайл. «Похоже, никого не смущало, что я находился рядом, ну а я сам не намеревался куда-то уходить. Просто внимательно следил за окрестностями, как к нам постепенно стягиваются противники. Часть из них вполне обычные особи, но есть и уникальные», он кивком указал на убитого мной крупного ящера. «Подобных я встретил еще несколько, пока уничтожал их поголовье». «Ясно», кивнула страж-рыцарь, пробежав внимательным взглядом по трупам монстров-разломов. «Динос, я не могу вам приказывать, но от вашей помощи не отказалась бы, я все равно не собирался никуда уходить», — хмыкнул я. «Как я и сказал Кайлу, я аристократ и страж, и я знаю про свой долг и не собираюсь от него бежать. Ну на самом деле особого долга я при этом не чувствовал, все же для меня эта империя не была тем государством, в котором я жил сам, но тем не менее сражаться мне всегда нравилось, да и прошлое воспитание накладывало свои маркеры поведения». Меня как-никак учили править своей землей, а значит, и защищать обычных людей. В этом плане мало что поменялось, даже после встречи с отцом и после того, как я стал первородным. Просто возможностей стало больше, как и некоторых ограничений. Вот, говорил же, свой он парень, нормальный страж, похлопал меня по плечу Кайл. Правда, под взглядом Амелии поспешил сделать вид, что ему срочно понадобилось в другое место, и использовал магию, чтобы скрыться. Забавный он, конечно, парень и безбашенный. Прошу прощения за моего подчиненного, тут же поклонилась мне Эмерсон. Он получит свое наказание за подобное поведение. Не переживайте, улыбнулся я. Меня это нисколько не задевает. Да и все равно одно дело делаем, А там уж личные качества, весьма вторичная характеристика, когда надо уничтожать монстров. Спасибо, слегка улыбнулась мне Амелия. Как-то с последней нашей встречи она начала вести себя более сдержанно, что ли. Что-то произошло, о чем я не в курсе, или эта девушка всегда на задании ведет себя таким образом. Я же помню, как довольно она улыбалась во время нашего спарринга. Амелия наслаждалась боем и отдавалась ему полностью. Здесь же я будто встретил холодную ледышку, как бы странно это ни звучало в отношении мага огня, будто совершенно иная личность. Дальше мы уже действовали совместно, и теперь я наглядно мог убедиться, что если бы Амелия во время нашего спарринга использовала свою магию огня, то мне, возможно, пришлось бы тяжело, особенно в рамках своих же ограничений. Как-никак я зря, что ли, старался выглядеть как обычный аристократ. Криво, конечно, выходило, стоит самому себе признаться, но тем не менее. Так вот, Амелия использовала свою магию, в первую очередь, чтобы увеличить свою боевую мощь. Пусть я мог обнаружить ящеров вокруг с помощью чувства живого, но вот девушка, словно огненная комета, проносилась по всему этому участку, и ее не слишком волновало, кто будет на ее пути. Да что там говорить, если она оставляла за собой огненные дорожки, от которых, в том числе, загорались монстры разлома, так что нам приходилось держаться в стороне от ее боя. Не обращайте внимания, она всегда такая, с милой улыбкой произнесла серебряноволосая стражница. Меня, кстати, зовут Софи, Софи Тернер. Хорошо, кивнул я, и можешь на ты, не люблю весь этот официоз. Хорошо, Демиан, весело улыбнулась она. Правда, в следующий миг ее лицо стало удивленным, потому что я резко дернул ее на себя. Моя новая знакомая от чего-то покраснела в этот момент и что-то начала себе бормотать под нос, а сам я в это время увел ее прелестную голову от удара копья, перехватил его и толкнул с силой обратно. «Цела?» – коротко спросил я, посмотрев на совсем уж смутившуюся девушку, и ринулся вперед, чтобы добить пробравшегося к нам ящера. Параллельно с этим я наблюдал за тем, как Амелия уже воспламенила свою рапиру и попросту сжигала каждого встреченного ею на пути монстра разлома. Единственные, кто могли ее удержать, так это необычные ящеры, наподобие того четырехрукого, но и то ненадолго. Как-никак уровень умений у нее был достаточно высок, чтобы справиться с этим противником. Наконец-то хоть кто-то демонстрировал мне хороший уровень владения магией. Настолько хороший, что мне даже хотелось испытать это все на себе с полным раскрытием способностей, не сдерживаясь и со всей отдачей. Жаль, что пока я не выясню некоторые вещи, делать это будет опрометчиво. «Не спи!» — прикрикнул я на Софи, которая почему-то после того, как я ее прикрыл, пребывала в какой-то прострации. Пришлось убить еще двоих ящеров, которые приближались к ней. Хорошо, что рядом были копья, которые я одно за другим метнул в них, а потом, подбежав, добил. «Да-да, точно!» — закивала головой Серебровласка, и тут же в ее руке появился резной лук. Одновременно с этим вокруг девушки закрутились вихри ветра, так что стоять рядом с ней стало некомфортно. И вот тут я впервые сильно зауважал магов. Все из-за того, что эта девушка накладывала на лук стрелы, созданные из концентрированной энергии ветра. Такого я еще никогда не видел, так что даже невольно замер на месте, наблюдая за Софией. Правда, это не помешало мне свернуть шею очередному ящеру, но с места я тем не менее не сдвинулся. Тем временем лучница смогла определить свои цели, и ее стрела взлетела вверх, чтобы потом рассыпаться на десятки более мелких, которые устремились, каждая к своему противнику. Тут уже ящеры, если и не погибали, то получали ранения пачками. Правда, Софию пришлось подхватывать на руки, так как у нее неожиданно подкосились ноги. Перестаралась немного, виновато улыбнулась она. «Спасибо, что поддержал. Ну, мы же действуем вместе», подмигнул я ей. Я помог ей прийти в себя и после этого побежал по округе добивать тех, кто был ранен стрелами девушки. Какая интересная прогулка в итоге вышла, даже сам не ожидал, что столько всего увижу. Закончив с зачисткой района, по словам Амелии, мы направились к точке, откуда приборы гильдии фиксировали вскрывшийся разлом. Так-то я в округе чувствовал и другие источники жизни, но похоже, на них решили не обращать внимания. Либо к нам вскоре прибудут еще отряды, которые как раз займутся недобитками. Все же мы справились с основной угрозой, а дальше уже лучше было, действительно, направиться к разлому. Если его быстро не закрыть, то оттуда могут повалить и более сильные твари, пояснил для меня Кайл, который предпочитал держаться подальше от своей командирши и выставлять меня между ними. Не всегда подобное происходит, но и такое бывает. Разлом будто бы генерирует новых монстров взамен павших. Опять ты в свои игры переиграл, недовольно вставила на это Амелия. Это просто одна из теорий, развел на ходу руками Кайл и уже добавил для меня. Теорий же на самом деле великое множество и ни одна до конца не объясняет всех нюансов работы разломов. Но нам этого знать не обязательно. Главное, понимать, что делать в самом разломе и как поступать в непредвиденных ситуациях. Верно говорю, хлопнул он меня по плечу. Мне пока еще сложно судить об этом, ушел я от прямого ответа. Необходимо посмотреть, что вообще происходит в разломах, чтобы делать собственные выводы. Вот это уже более здравый подход, одобрительно кивнула Амелия. А теперь всем внимание. Я и до этого ощущал, что мы подходим к чему-то необычному, а теперь эти ощущения стали еще сильнее и более яркими. За это время я побывал рядом с разными разломами и до этого момента я видел лишь прорехи в пространстве, и, с учетом силы самого разлома, визуально они были условно меньше или больше. Конечно, еще добавлялись различные спецэффекты, в зависимости от того, что могло находиться внутри, и какой стихийный отклик в разломе был выше, но в целом мне уже было известно, чего ждать от этой магической аномалии. Здесь же все обстояло несколько иначе. Обычные разломы были лишь прорехами в пространстве, но словно прикрытые защитными полями. Причем это точно делали не местные маги, просто сами аномалии так себя вели. Здесь же разлом будто взорвался изнутри, превратив пространство в лоскутную дыру, что соединяло наш мир и тот, что можно было увидеть, оказавшись в самом разломе. Сейчас оба пространства были соединены уже полноценным тоннелем, откуда монстры могли выходить без проблем для себя. И что необходимо делать в этом случае? Спросил я, после того как Амелия с помощью какого-то прибора, сильно похожего на обычный современный телефон, считала какие-то показатели с области, рядом с разломом. «Демиан, вы не проходили стандартный инструктаж для стражей?» Непонимающе посмотрела на меня страж-рыцарь. «Пока не довелось», виновато улыбнулся я. «Видимо, вышла накладка», сама себе объяснила все происходящее Амелия. «Ну а мне было и легче. Зачем все объяснять людям, если они сами за тебя все додумают? Я бы вообще бы от этой учебы отказался, а то тратить время на нее неохота». Но похоже, хотя бы ознакомительно ее посетить придется. Или же, что еще проще, со временем создать свой собственный такой отряд, где за меня будут заниматься всеми необходимыми процедурами. И эта мысль мне начинает нравиться все больше. Тем более, в современном мире очень много внимания придают различным бумажкам и отчетам. Одного слова уважаемого человека уже недостаточно. Но таковы реалии этого времени и мне точно не стоит их переделывать под себя. Пусть лучшие другие мучаются за меня. В таком случае, вздохнула Амелия, прежде чем продолжить. У нас в целом только два варианта. Или зачистить территорию вокруг и дождаться появления дополнительных отрядов, которые уже будут работать напрямую с разломом. Либо же нам самим войти внутрь. Если случился прорыв, то всегда есть возможность его закрыть, также зачистив локацию и уничтожив того, кто является главарем монстров внутри. Своего рода босса разлома, на котором держится устойчивая связь с нашим миром. Для этого даже не обязательно убивать каждого монстра, который вышел наружу или оказался внутри. Если проще, то убиваем самого серьезного монстра в округе и надеемся, что именно он был этим боссом, добавил от себя Кайл. Если нет, то ищем следующего. Мелочевку можно игнорировать. Все понятно, благодарно кивнул я обоим стражам. Получается, вы за вариант пойти внутрь, ближайшие отряды прибудут примерно минут через 10, поделилась еще частью сведения Амелия, так что они успеют пройтись по округе и уничтожить всех монстров разлома. Мы уже успели проредить большую часть, так что из разлома вряд ли кто выйдет, тем более если мы будем внутри, то все они, так или иначе, сконцентрируются на нас. Благодаря этому, мы облегчим задачу другим отрядам и, возможно, они успеют присоединиться к нам. Но если босса все же завалим мы, то и все плюшки нам, ехидно добавил Кайл. На него очень неодобрительно посмотрела Амелия в этот момент, так что парень примирительно поднял руки и продолжил. Ну а чего, Демиан же с нами идет, как я понял, раз мы ему все рассказываем. Я еще не приняла окончательного решения, гордо произнесла девушка. Впрочем, это, действительно, не вязалось с тем, что я находился рядом с ними и мне все это объясняли. Если бы страж рыцарь хотела со своим отрядом зайти внутрь, то они бы уже это сделали. С другой же стороны, я не был членом этого отряда и мои обязательства, как стража, вовсе не были такими уж абсолютными. Формально я должен был лишь помогать ликвидировать угрозу монстров разлома. А уж как я это буду делать и в каких пределах, другой вопрос. Да и ранг мой среди стражей был не таким большим и поэтому от меня не должно быть много спроса. Но разве я могу упустить такую возможность посмотреть, насколько изменяется разлом при состоянии прорыва? Если позволите, то я бы хотел в этом поучаствовать, решил я высказать свое мнение. Не думаю, что помощь дополнительного бойца будет для вас лишней. И кто же посмел тебя вырубить? Спросил крупный мужчина у своего юного подопечного. И как это произошло? Я был среди приглашенных гостей у одного из аристократов в своем окружении. Начал темноволосый парень, но был остановлен. Сложно говорить, когда тебе прилетает кулаком по лицу, и ты валишься на пол. Я не прошу тебя рассказывать весь распорядок твоего дня, щенок. Зло посмотрел на него мужчина. Но страшнее всего юного оборотня напугали глаза мужчины. Они светились красным и, значит, альфа его стаи был в не самом хорошем расположении духа, а это грозило большими неприятностями. Я почувствовал рядом вампира и отправился узнать, что один из их племени делает в нашем городе, поспешно начал говорить парень, даже не думая подниматься с пола. Аура альфы давила его все сильнее и в таком состоянии хотелось лишь сильнее прижаться к полу, чтобы выказать максимальное уважение. И, конечно же, страшнее всего было увидеть звериные красные глаза альфы стаи, к которой принадлежал и сам парень. «Вампиры в этом городе», – задумчиво проговорил мужчина, наконец-то отойдя от юного волчонка. «Как он выглядел, я не знаю», – тихо произнес оборотень и тут же получил по лицу с ноги. Жалеть его альфа совсем не собирался. Все равно регенерация сделает свое, а юный волчонок запомнит этот урок. А если же нет, то слабаки в стае не нужны. Никакого толку от тебя. Проиграл какому-то вампиру, так еще и ничего толком сказать про него не можешь, фыркнул мужчина. Даже спрашивать не будут, запомнил ли ты его запах. Он искажал свой запах, содрогнулся в ожидании нового удара оборотень, но его не последовало, и поэтому он продолжил. Я не сразу это понял, но стоило мне начать с ним разговаривать, как запах, казалось, полностью исчез. Я не мог ощутить его. Вампир, который знает, как скрывать запах от оборотня, ухмыльнулся альфа, посмотрев в окно, где виднелось звездное небо. А вот это уже куда интересней. Может, не так ты был и слаб, если тебе встретился подобный вампир. Но разве такое возможно? Совсем осмелел юный волчонок, но в этот раз мужчина решил его не наказывать. Пусть лучше разносит эти сведения среди стаи. Да, если вампир достаточно часто встречался с другими стаями, то он мог научиться прятаться от нас. Ведь наша добыча никогда не скроется, если мы взяли след, самодовольно произнес он. Расскажи всем, что в городе появился вампир, пусть будут начеку. Ха, хорошо, как прикажете, так и не поднявшись с пола, стал отползать к двери паренек. И знаешь что, остановил его голос альфы. Думаю, надо будет сказать вашему наставнику, чтобы он с тобой позанимался усерднее, чтобы член моей стаи не мог нанести даже одного удара какому-то вампиру. Нет, такого позора я не потерплю. Как прикажете, побледнев, произнес оборотень, который уже 10 раз пожалел, что поддался своему любопытству и вышел на крышу, куда проще было сделать вид, что он ничего не почувствовал. Когда за ним закрылась дверь, альфа их стаи задумчиво уставился в окно, смотря на необычайно яркие звезды. Вампир, давно ему в руки не попадался вампир. Глава 26. По ощущениям, этот разлом был самым опасным из тех, что я посещал до этого. Пусть сами людоящеры не представляли собой на самом деле большой угрозы по той причине, что они пока что не демонстрировали никаких магических навыков, но это же не значит, что местность, в которой они обитали, не могла обладать неприятными свойствами. Так как я не был членом этой команды, то меня оттеснили назад прикрывать Софи. В целом у Амелии собралась интересная команда. Она как страж-рыцарь обладала самой разрушительной мощью в их отряде и, по сути, могла спокойно врываться в гущу врагов, чтобы начать их уничтожать и поджигать, стремительно сокращая общее число монстров разлома. Кайл был больше разведчиком, благодаря своей магии. Ну и он выбирал одиночные цели, чтобы устранять их без лишнего шума. В том числе он часто просто забегал вперед и устраивал резню на выделенном участке. Софи в этом плане действовала размереннее всех. Она шла позади своих товарищей и благодаря магии ветра не только устраняла дальние цели, но и была, как я понял, сенсором команды. По крайней мере, именно лучница говорила, где находится скопление противников и координировала действия других. В команде я еще не работал, так что мне интересно было посмотреть на то, как действует опытный отряд. Правда, поначалу нам не попадалось много противников и мне практически не приходилось участвовать в сражении. Но тем не менее метод Софи был не самым лучшим. Это обнаружилось в тот момент, когда к нам сзади планомерно стали подкрадываться противники, а девушка при этом никак на них не реагировала и двигалась дальше, сосредоточившись на целях впереди. Тут уже пришлось мне действовать и прикрывать лучницу от угрозы. Конечно, не факт, что обычные ящеры могли ей что-то сделать, но тем не менее ранить они ее могли, а я вроде как пока в их команде, значит, свое место надо отрабатывать. Софи, правда, успела лишь в последний момент понять, что я сорвался с места, но и отвлекаться от поставленной задачи она тоже не могла, так что я мог действовать свободно, насколько это вообще возможно при понимании, что тебя могут в любой момент обнаружить. Поэтому слишком сильно демонстрировать свои реальные возможности я не собирался. Местность была полна различных природных укрытий и деревьев, за которыми так удобно было прятаться, так что мои противники, как раз почувствовав мое приближение, затаились, слившись с местностью. Вот тут, действительно, можно было поверить в их умения. Во внешнем мире они все же были не настолько опытны, и это их невольно выдавало во время нападения, но здесь-то была их территория, где они знали каждое деревце. Правда, скрытность скрытностью, но от меня можно спрятаться, только если не быть живым. А так это все было бесполезно. Я просто рванул вперед и когда уже был рядом с одним из ящеров, резко нырнул в сторону. Он-то поднялся из укрытия с намерением проткнуть меня своим копьем, но меня на месте уже не было. Монстр разлома даже как-то растерянно хлопнул глазами, пытаясь обнаружить меня, но в следующий миг уже рухнул со свернутой шеей. Ну а я обзавелся новым целым оружием, с которым дальнейшая охота пошла куда веселее. Всего пара минут и позади нас никого не осталось, так что я мог вернуться к Софи. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросила она, пробежав по мне взглядом, будто искала на мне раны. «Конечно», – кивнул я, – «их было не так много, чтобы это вызвало у меня сложности, так что не переживай». «Ха, хорошо», – неуверенно кивнула девушка и мы продолжили наше продвижение по территории разлома. Еще одним отличием именно этого разлома от тех, в которых я побывал, было то, что он был достаточно большим. По крайней мере, мы точно успели пройти гораздо большее расстояние, чем мне приходилось преодолевать раньше, и пока не чувствовалось, что мы хоть как-то приблизились к его границам. «А размеры разлома влияют на его ранг опасности?» – спросил я у Софи, раз уж шел рядом с ней. Девушка уже две минуты практически не выпускала стрелы и, насколько я мог понять, сейчас восполняла свои силы. Все же в этом месте было намного больше маночастиц, которые поглощают маги для наполнения своего резерва, так что восстановиться она должна была быстро. Не всегда напрямую, покачала она головой. Все же зависит от того, сколько маночастиц в самом разломе и какие существа здесь обитают. Этот разлом, по сути, стихийный. Стихийный, возникший спонтанно и тут же прорвавшийся, пояснила для меня девушка. Названий на самом деле больше, но мне нравится такое. К сожалению, они могут появиться где угодно, и поэтому гильдии приходится держать несколько команд для быстрого реагирования на прорывы. А я думал, что это только с незакрытыми разломами вовремя работает, задумчиво проговорил я. Поэтому к этому так строго и относится, кивнула Софи. Всем хватает проблем со стихийными разломами, чтобы увеличивать их за счет незакрытых разломов. Есть даже предположение, что если закрывать все разломы как можно раньше, то и количество стихийных станет тоже меньше. Но с учетом того, что все это поставлено на коммерческую основу, хмыкнул я. Да, наверное, такого никогда не добиться, согласилась со мной лучница. Наш разговор пришлось прервать, так как мы, похоже, успели войти в угодья ящеров. Это отражалось не только в том, что вокруг стало больше живых существ, но и в том, что на нашем пути стали появляться ловушки и примитивные капканы. Тут, скорее всего, было несколько троп, свободных от них, но мы-то их не знали, в отличие от тех, кто их установил. Тут на себя главную роль взяла Амелия, которая просто использовала магию огня, чтобы выжечь нам путь вперед и не заморачиваться с поиском троп. Удобно все же, когда рядом с тобой находится настолько сильный маг, который может просто все залить огнем, пусть и не на продолжительное время. Даже стражу-рыцарю требовалось время, чтобы восполнить затраты. Мне же просто интересно было за всем этим наблюдать и заодно отмечать, как быстро Кайл уничтожал ящеров, которые прятались по сторонам от нас, выжидая более подходящего момента для атаки. С его способностями и магией он действительно был неплохим убийцей, который был как раз очень хорош против одиночных целей. Бедные монстры разлома просто не успевали реагировать на его появление. Наблюдая за ним, я не мог не задуматься, каков бы был бой с ним, если бы я не придерживался своих ограничений. Думаю, получилось бы довольно интересно, и Кайл точно заставил бы меня сосредоточиться на бое. Ну а пока я немного помогал ему, точечно используя телекинез на целях и устраивая для ящеров несчастные случаи. Все же Амелия хорошо так встряхнула лес своей атакой, и в панике монстры вполне могли попасть в свои же ловушки. Правда, не думаю, что кто-то будет прямо заниматься расследованием, но зачем порождать лишние вопросы? Так мы понемногу продвигались дальше и, похоже, успели преодолеть первую линию укреплений. Хорошо еще, что Амелия могла вытягивать жар из ей уже подожженной земли, а то наш путь точно бы затянулся. И вот сразу после этого нас ждали как раз более элитные бойцы ящеров. «Демиан, прикроешь Софи?» — обратилась ко мне страж-рыцарь. «Конечно», — кивнул я. «Вмешиваться в их сражение в полной мере я все равно не собирался. Да и команда была совсем не новичками, чтобы с этим возникли какие-то сложности. Так что можно спокойно охранять лучницу, которая уже показала мне за это время, что в ближнем бою она теряется. Да и ее способности обнаружения целей были не такими уж хорошими, и подобраться к ней при желании возможно. Поэтому Амелия и воспламенила свой меч, чтобы точно привлечь к себе внимание монстров разлома. Еще до того, как первый успел хоть как-то среагировать на нее, девушка уже пронеслась мимо него, а сам ящер развалился на две подкопченные половинки. И тут началось самое интересное. Против стража-рыцаря вышли уже виденные мной ранее четырехлопые людоящеры. Только если во внешнем мире орудовали, можно сказать, легкие бойцы, то тут собрались, видимо, самые опытные и богатые представители их племени. Или как они там себя называют. Самое главное, что они могли стать достойными противниками для девушки, если бы успевали за ней. Я-то находился рядом с Софи, которая в первую очередь выкашивала тех, кто был в дальних рядах и мешал действовать Кайлу, но все равно видел, как стремительно действует Амелия. Стража-рыцаря ящеры старались планомерно окружить, чтобы не давать ей совершать стремительные рывки в сторону, но каждый раз такие возможности девушка использовала для того, чтобы применить рядом с собой очередную огненную технику. Да, на ее противниках была более серьезная броня и оружие, которое, скорее всего, выдержало бы намного дольше в моих руках, но тем не менее они продолжали гибнуть под ее ударами. Откуда-то из глубины леса выскочили два крупных ящера и, в отличие от их товарищей, в их лапах были огромные щиты, которые они тут же стали использовать, чтобы зажать девушку в одной точке. Только после этого момента казалось, что у Амелии начались проблемы. Все из-за того, что щиты ящеров, удивительное дело, но выдерживали удары ее рапиры. Правда, все это было до того момента, пока девушка буквально не вспыхнула пламенем. Этого оказалось достаточно, чтобы на мгновение ящеры ослепли, отшатнулись, опасаясь пламени. И вот Амелия уже была за их спинами, продолжая уменьшать количество противников вокруг нее. В следующий миг уже и мне пришлось начать активнее действовать, выполняя свою задачу по защите лучницы отряда. Ящеры, видимо, почувствовали, что нас так просто не отводишь, и решили просто задавить нас числом. Пока что на меня нападали лишь обычные их воины, но кто знает, когда ситуация изменится. В любом случае я продолжал использовать их же оружие, чтобы уменьшать количество противников, и лишь иногда воздействовал телекинезом, чтобы в этой свалке получить себе гарантированное преимущество. Правда, был бы я один, и все это разрешилось бы намного быстрее, но приходилось соответствовать своей роли. «Отдохнем немного», — отдала распоряжение Амелия, когда наши противники просто закончились. «И часто у вас такое происходит?» — поинтересовался я, прислонившись к одному из деревьев и стараясь сделать вид, что уже устал стоять. «Проблемы с выносливостью меня точно не касались, ведь вокруг были полные крови существа, но, опять же, нельзя, чтобы ко мне сейчас у них возникли вопросы. Слишком рано. Разломы бывают разными, принялся отвечать Кайл. И тут никогда заранее не угадаешь, что тебя может ждать. Иногда это вот такие обширные локации, иногда подземелья, а иногда это как знаменитый город-лабиринт на юге империи, развел он руками. Так что мы заранее редко когда понимаем, что именно нас ждет. Но наш долг закрывать такие места, если они несут угрозу мирному населению, продолжила за него Амелия. Поэтому мы просто идем вперед, чтобы уничтожить самых опасных тварей. Последующие отряды либо вычистят это место от остатков противников, либо, если оно окажется полезным империи, то будет произведен его захват и организован защитный периметр. Вот оно что, задумчиво проговорил я. Да, такие сведения так просто не получишь, а тут я еще, получается, вошел в их близкий круг, вот со мной таким и делится. Правда, и сведения не то чтобы секретные, но не похоже, чтобы они были в общем доступе. По крайней мере, Елена ничего такого мне рассказать не могла. Какое удачное ночное знакомство у меня случилось. Занимательно. В таком случае нам лучше поторопиться, чтобы никто не отнял нашу добычу, оттолкнувшись от дерева, спросил я. Вот это я понимаю, похлопал меня по плечу Кайл, возникнув из тени за моей спиной. Тоже думаю, что нам пора отправляться дальше. Опасный парень, ведь я не сразу почувствовал его присутствие, а значит, он мог ко мне подобраться. А ведь среди современных одаренных может найтись и кто-то сильнее его в этом деле. Какой удивительный мир наступил спустя 500 лет. Ты не слишком ли загоняешь Демиана? Спросила у него Амелия. Не беспокойтесь, улыбнулся я девушке. Я трезво оцениваю свои силы и не собираюсь рисковать почем зря. Все же мне еще многому следует научиться, чтобы стать достойным стражем и защитить жителей империи. Стражи не принадлежат одному государству, но так как вы аристократ, то ваше высказывание все же верное, кивнула страж-рыцарь. Тогда продолжим. Вот это неожиданность, тихо пробормотал я себе под нос, когда мы вышли к точке, где ощущалось больше всего противников. Я как-то не задумывался об этом ранее, но, видимо, не зря некоторые современные исследователи считают, что разломы ведут к осколкам других миров или же временно связывают наш мир с тем, тут не суть важно. Все же, одно дело, войти в лес, где полно измененных под воздействием магии тварей, в такое как раз поверить несложно. И другое, дело найти целое поселение этих существ, которые занимаются собственным бытом и живут, по сути, в рамках собственного небольшого мира. И часто такое встречается, спросил я у Софи, которая была рядом со мной. Чем крупнее пространство по эту сторону разлома, тем больше вероятность наткнуться на что-то такое, охотно ответила девушка. Чаще, конечно, мы встречаем различные руины, но даже так все это дало нам понимание об очень многом, что происходит в разломе. Да и магическая наука, благодаря этим находкам, продвигается быстрее, значительно быстрее. Соблюдаем тишину, строго посмотрела на нас Амелия. Поселение оказалось больше, чем я предполагала, так что зачистить его будет проблематично. Может, тогда просто попробуем атаковать с краю поселения, а там посмотрим, предложил я. С учетом, что у них деревянные постройки, пожар можно устроить достаточно большой, чтобы их заботило только это. Стоит им только почувствовать наше присутствие, как они забудут про пожар, но в чем-то ты прав, одобрительно кивнул Кайл. Что скажешь, лидер? Хорошо, но если что-то пойдет не так, то уходим, строго посмотрела на каждого Амелия, больше всего внимания уделив Кайлу, который продолжал беззаботно улыбаться. Можешь на меня рассчитывать, гордо задрал он голову при этом. Дальше мы уже стали действовать, согласно моему предложению. Подобрались со стороны леса к краю поселения и тут уже остановились. Я уже знал, что вокруг нет никого, но говорить об этом, разумеется, не стал. Поэтому ребята были настороже, но в этот раз способности Софи решили не использовать, чтобы не демаскировать себя раньше времени. Тут еще обе девушки приняли решение действовать в связке, так что у меня была возможность посмотреть, как современные маги что-то делают совместно. Вообще невиданное лет 500 назад дело. Ведьмы и колдуны не очень любили взаимодействовать друг с другом. Конечно, были отдельные ковины и семьи, которые могли объединиться при угрозе своему положению, но тут нужна была именно угроза всем им, а не отдельным членам. Так что-то, что сейчас одаренные помогают друг другу, было для меня в новинку. Необычно. Всего несколько секунд подготовки, и в руках Амелии вспыхнул огненный шар, который она по широкой дуге направила в поселение ящеров. При этом сам шар стал разрастаться в размерах по мере своего полета. Но еще до того, как он поразил цель, Софи тоже применила свою магию. В направлении наших противников ударил сильный порыв ветра. Вроде бы мелочь, но в сочетании двух магических проявлений, когда огненный шар взорвался среди построек, его раздул магический ветер. Пожар мгновенно охватил большую территорию, и начались волнения среди ящеров, которые тут же попытались остановить возгорание. Вот только сомневаюсь, что магически созданное пламя так легко остановить, особенно, когда маг, его создавший, продолжает поддерживать жар пламени. И все же Кайл оказался прав. Как только одному из ящеров удалось нас обнаружить, они бросили свои дела и кинулись в погоню. Глава 27. Погоня за нами началась, как только первый ящер почувствовал нас. Его, конечно, успел устранить Кайл, вот только ящер каким-то образом смог подать сигнал другим, и это вылилось в начало нашего преследования. Сначала мы успешно прорывались обратно к проходу во внешний мир, но тут вновь на нашем пути попалась полоса препятствий из ловушек, и именно в этот момент я решил, что нам пора разделиться. В такой суматохе никто просто не заметил моего исчезновения, а затем стало слишком поздно. Я даже специально ускорился, чтобы Кайл не мог меня обнаружить, а то он вполне мог побежать за мной, чтобы вытащить из проблемы. Все же именно он поручился за меня и, понимая характер парня, он бы чувствовал ответственность за это. Другое дело, что я не знаю, может ли он с помощью своей магии перемещать только себя или еще и других, поэтому лучше предусмотреть это. Очень хорошо, довольно улыбнулся я, убедившись, что в разломе к этому моменту появились и другие команды стражей. Их было достаточно много, чтобы создать дополнительный шум, и в общей суматохе мои действия будут не столь заметны. Я так-то думал до последнего сдерживаться и просто действовать в команде, но что уж говорить, просто не удержался. В том поселении было столько сильных существ, что не воспользоваться этим я просто не мог. Их кровь наверняка восхитительна на вкус и совсем не похожа на ту, что я попробовал у обычных ящеров. Так что, можно сказать, меня вело вперед мое любопытство и желание в очередной раз испытать себя. Еще в прошлом я часто из-за этого лез в довольно рискованные авантюры, но и выходил из них победителем. Поэтому моя уверенность была подкреплена моими же умениями. Монстры разлома, действительно, похоже, забыли о том, что их поселение горит, и неслись в сторону людей, чтобы добраться до стражей, зашедших на их территорию. Заходить в самую гущу этой толпы охотников я не собирался, но лес был достаточно большим, чтобы я мог устроить здесь свою собственную охоту. Вот я убиваю ближайшего ко мне ящера. Тут же в меня сразу с нескольких сторон устремляются костяные копья этих существ. Как охотники и воины они, конечно, сильны, тут никаких сомнений, но вот моей скорости они никак противостоять не могут. Рывок вперед, и я по очереди перехватываю копья и отправляю их обратно в своих противников. Для мира проходит всего мгновение, а вокруг меня пришпиленные к деревьям людоящеры, некоторые из которых еще живы. И тем не менее монстры разлома все еще оставались противниками, которые могли меня позабавить. Просто сейчас выступали против меня, можно сказать, рядовые солдаты их общества. А вот до офицеров еще предстояло собраться. Собственно говоря, я выкосил еще несколько десятков ящеров, пока добирался до их поселения, и тут наконец-то мне вновь попался четырехлапый ящер, который в этот раз держал в своих лапах только мечи. Правда, умер он от броска копья, так ничего и не показав, но с другой стороны, я обзавелся наконец-то чем-то поинтереснее, чем просто копье. Жаль, что только один меч мог похвастаться хорошим балансом, но уж когда у тебя нет ничего более подходящего, то это очень даже неплохой оставшийся вариант. Да и то, все равно сомнительно, что в моих руках этот меч проживет долго. В любом случае я все это устроил, чтобы отведать крови сильных существ, а они меня ждут дальше. Вряд ли в ближайшее время мне удастся на законных основаниях оказаться в подобного рода разломе, поэтому надо пользоваться этой возможностью. Дальше уже расправиться с противником было не так сложно. Когда у тебя в руках подходящее оружие, это вообще многое упрощает. Да и рядом не было никого, кто мог бы видеть, как именно я действую, так что и развернуться я мог на полную. Вообще, меня в некотором роде даже радовала эта ситуация. Все это сокрытие реальных возможностей, действие в тени, Все это не было характерно для меня прошлого. Я чаще выступал, скорее, карающим мечом отца и поэтому не видел смысла действовать тонко, хотя и мог поступать иначе. А зачем, если исход будет один? С другой стороны, это все закалило меня в многочисленных сражениях, что в том числе помогло расправиться с вопросом отца раз и навсегда. Так что у этого была и положительная сторона. Тем временем я добрался до поселения ящеров, которое они, на удивление, успешно уже почти потушили. Все же получается, далеко не все существа бросились за нами, но их оказывается, даже больше, чем предполагали в отряде Амелии. Интересно, а насколько вообще опасен этот разлом и есть ли более крупные магические аномалии такого рода, где может проживать еще больше монстров? Но сейчас это был лишь вопрос будущего, а в настоящем меня интересовало нахождение того, кто мог бы считаться самым сильным из этих монстров. Как хорошо, что разломы начинают закрываться только со смертью последнего монстра внутри, а не того, кого стражи называют боссом разлома. Поэтому и убить его можно без особых проблем и, не опасаясь, что это повлечет за собой последствия. Самое сложное, на первый взгляд, вычислить его среди множества других ящеров. Хорошо, что к этому моменту в разломе появилось много других стражей, которые привлекли к себе все внимание, так что после того, как пожар был потушен, большинство монстров разлома направились к ним. В том числе, в ту сторону уползли ящеры, которые мне до этого не встречались. Правда, скорее, они были змеями, так как нижняя часть их тела представляла собой змеиный хвост, ну а верхняя была все такой же, как и у остальных ящеров. Двигались эти существа плавно и стремительно, так что, скорее всего, могли бы дать новый опыт сражения с этими монстрами, но пока что мне было не до них. Я к этому моменту был уже в поселении ящеров и, используя все свои способности, чтобы избегать столкновения с теми, кто мне все равно был неинтересен, да и шум сражения мог привлечь ко мне ненужное внимание. Правда, я все равно не смог действовать достаточно долго скрытно, и это было понятно по воткнувшемуся передо мной древку костяной стрелы, выпущенной одним из ящеров. В этот раз ради разнообразия моим противником была женская особь, но с учетом того, что она все еще оставалась монстром, это мало что меняло. Самая главная сложность была в том, что в отличие от других встреченных мной здесь монстров, она, видимо, умела управлять маночастицами. Иначе я просто не мог понять, откуда возникла такая скорость выстрелов. Все же лук – это тебе не современный автомат, изобретенный не так давно, особенно относительно временных рамок. Стрелы оставались костяными, как и большая часть оружия ящеров, но тем не менее оно не становилось менее опасным, и мне пришлось перемещаться очень быстро, чтобы избежать попадания в свое тело. Конечно, часть стрел можно было принять на защиту брони, но не факт, что она выдержит. Все же я не собирался полагаться только на нее, когда я просто быстрее большинства своих противников. Да и восстановиться самостоятельно мне проще, чем броня будет меня как-то сдерживать. Самое неприятное началось тогда, когда эта лучница с чешуей на морде понеслась за мной, не собираясь отставать. А ведь я просто хотел ее обижать и продолжить свои поиски. Вот ведь приставучая, возмущенно произнес я. В этот раз я перехватил стрелу на лету и, тут же развернув, отправил ее назад с помощью телекинеза. Только вот ящерица легко уклонилась от моего снаряда и при этом не прекратила поливать меня стрелами. И как только успевала, это в конечном итоге меня разозлило и, резко рванув в сторону, я дождался, чтобы она побежала за мной. Именно в этот момент я вместо того, чтобы убегать, приблизился к монстру разлома, чего она никак не ожидала. От моего кулака она попыталась прикрыться своим луком, но я был сильнее, и оружие этой ящерицы просто сломалось, а мой кулак продолжил движение, пока не врезался в ее живот. Так что ее сразу же снесло в сторону, но и я перестарался, так как лучница слетела с крыши дома и врезалась в другое здание и как назло с грохотом. «Да что с тобой сделаешь-то?» – махнул я рукой, прекрасно представляя, что будет дальше. Со всех сторон ко мне понеслись ящеры, которые только и были рады добыче, что пришла в их поселение. А ведь я хотел все сделать по-тихому, приблизиться к противнику и свернуть ему шею, чтобы тут же обернуться в поисках новых целей. Вот только никого рядом не было. «Да чтоб вас!» – вымученно выдохнул я. Не то чтобы уничтожить два десятка ящеров было для меня сложной задачей, но они лезли буквально из всех щелей и прикрывали друг друга, так что добраться до каждого было очень муторно. Так мы привлекли к себе еще больше внимания. Хорошо, что где-то на 10-м противнике на моем счету, в зоне, где-то рядом с проходом во внешний мир что-то громко взорвалось, и это привлекло к себе еще больше внимания, чем мои действия. Так что, можно сказать, повезло, и с этой частью я закончил. После подобного двигаться дальше уже совсем не хотелось, но зря я, что ли, лез в центр этого поселения, чтобы остановиться на полпути. Поэтому, несколько наплевав на скрытность, я просто побежал ближе к центру этого поселения, где находились самые богатые на вид здания. И вот наконец-то я увидел одного из ящеров, который, действительно, выглядел не так, как остальные. В отличие от тех воинов, что встречались до этого, этот людоящер выглядел как старик. Он был весь сгорбленным и опирался на крупный, слегка корявый посох. Казалось бы, легкая цель, особенно по сравнению с куда более опасными на вид четырехрукими монстрами. Вот только этот старый ящер не только заметил меня, но и направил в мою сторону свой посох. Одновременно с этим символы на нем слегка засветились, и в меня понеслись вырванные из земли булыжники разной формы и размеров. Тут же пришлось нырять в сторону и ускоряться, чтобы эти снаряды не попали в меня. Чешуйчатый дедок при этом не отставал и продолжал создавать новые снаряды, чтобы добраться до меня. «Упертый какой!» — усмехнулся я, пропуская очередную каменюку мимо себя. Но самое главное, в чем я убедился, так в том, что после отправления каменных снарядов в мою сторону, он больше ими не управлял, иначе давно подстроился бы под мое перемещение по крышам домов, а не лупил, просто в надежде добраться до меня. Поэтому вместо того, чтобы убегать от ящера, я, наоборот, рванул к нему. Монстр разлома повел посохом перед собой, создавая сразу несколько снарядов, каждый из которых стал по очереди лететь в меня, в надежде перехватить в движении. Вот только я стал применять телекинез и одновременно с этим отталкиваться от столь удобных ступеней, чтобы изменять траекторию своего прыжка к цели. Из-за этого он только помогал мне двигаться по непредсказуемой траектории. Вот за пару мгновений я уже оказался рядом со стариком. И вот тут вместо того, чтобы посылать в меня новые булыжники, ящер решил использовать другой метод воздействия. Вокруг него будто появилась зона с измененной гравитацией, и меня стало прижимать к земле. Жаль, что я все равно был быстрее и одним ударом вырвал ящеру сердце до того, как стало слишком поздно. Кровь этого существа тут же стала стремительно впитываться в меня, и одновременно с этим я почувствовал необычайный прилив сил. Действительно, этот монстр разлома был силен и, скорее всего, окажись на моем месте обычный человек и ему бы не поздоровилось, но ящер просто не ожидал от меня именно таких действий, за что и поплатился. Его тело стало стремительно иссыхать и, даже несмотря на вырванное сердце, он еще пытался что-то сделать, но все было бесполезно, ведь я не столько вытягивал из него кровь, сколько забирал силу. То, что позволяло ему использовать магию, и то, что сейчас наполняло меня. Наконец-то я нашел кого-то достаточно сильного, чтобы вернуть частицу своей прежней силы. Я уже чувствовал, как кровь внутри меня стремительно восстанавливает те повреждения в моем организме, с которыми обычная кровь точно не справилась бы. Это мне и требовалось от этого разлома. Небольшая манипуляция над телом монстра разлома, и от тела ящера ничего не осталось, кроме посоха, который я просто забросил подальше, чтобы он не привлекал внимания. Весь наш бой занял всего несколько секунд, но из-за каменных снарядов мы опять подняли много шума, и поэтому я просто сорвался с места, чтобы оказаться от поселения ящеров как можно дальше. «А вот и ты!» — обрадованно махнул мне рукой Кайл, когда я вышел из леса и оказался в зоне выхода во внешний мир. «Простите, заблудился, когда отбивался от ящеров этих, виновато развел я руками. Тут был какой-то взрыв недавно, да?» — хмыкнул парень. Амелия немного разошлась и накрыла сразу несколько крупных ящеров. «Как сам понимаешь, от них мало, что осталось, и что теперь?» — спросил я, наблюдая, как через проход в разлом проходит еще один отряд стражей, закованных в глухую броню. Таких мимо прошло уже несколько групп, и все они целенаправленно направлялись вглубь леса. «А тут зависит от того, что руководство гильдии скажет», — пожал плечами Кайл. «Может, уничтожат всех монстров и закроют разлом окончательно, или же, если найдут полезные ресурсы, могут взять их под контроль или отдать кому-то из аристократов. Но тут уже начинается высокая политика, а я в такие вещи не лезу». «Вы целы, Динос?» — подошла к нам Амелия, откинув прядь волос с лица назад. «Да, заблудился немного, но все же смог добраться сюда», — кивнул я ей. «Да и монстры больше отвлечены новыми отрядами. Я так понимаю, на этом мы можем заканчивать свое участие, вы и так не были обязаны в этом всем участвовать», — улыбнулась мне девушка. «Но да, сейчас вопросом разлома займутся другие стражи. Я же прослежу, чтобы вам начислили оплату за ваш вклад в остановке прорыва. Благодарю. Приятно, когда ты вроде бы и сам лезешь в очередную авантюру, а тут тебе еще и платят за это. Все же в современном мире все это уже давно поставлено на поток, и каждый страж понимает, что их риск оплачивается весьма достойно, чтобы продолжать уничтожать монстров пачками и самим лезть в новые разломы. Неудивительно, что при таком отношении аристократы продолжают удерживать власть, только в их руках достаточно ресурсов не только, чтобы обучать одаренных, но и организовывать полноценные отряды, которые могут принести еще больше денег, работая в разломе. Все это было для меня лишь приятным бонусом, ведь моя цель была в другом, и я ее достиг. Ну а остальное направлю на восстановление имения. Распрощавшись со своими новыми знакомыми, я вышел из разлома, чтобы оказаться в середине походного лагеря, который устроила гильдия стражей, чтобы оперативнее работать с прорывом. Впрочем, меня никто останавливать не стал, как и просить отчитаться, так что я спокойно покинул это место и добрался до закусочной у дороги, где остался мой, никем не тронутый мотоцикл. Секунда, чтобы завести транспортное средство, и вот я уже вырулил на трассу, которая из-за угрозы прорыва быстро опустела. Поэтому до имения я добрался за довольно короткое время. И вот когда я уже заезжал на территорию своего рода, на горизонте показалось солнце. Рассвет, как всегда, был прекрасен, но и одновременно это говорило о том, сколько на самом деле времени я провел в разломе. В любом случае меня больше интересовало мое поместье, которое за это короткое время действительно сильно преобразилось, и строительные бригады уже успели сделать очень многое с внешней стороной дома. Внутреннюю часть они пока не трогали, поэтому из гаража я направился сразу на кухню, где всегда было что перекусить. Усвоение крови того старого ящера пробудило мой голод, и я хотел просто выпить свежий кофе да закусить бутербродами, ну или что там найдется в холодильнике. Кофе-аппарат выдал мне свежую порцию напитка, и когда я уже нарезал несколько порций бутербродов, я ощутил присутствие рядом с собой еще одного человека. Причем присутствие возникло в один момент, будто ко мне кто-то телепортировался. «И долго ты собиралась еще скрываться от меня?» – спросил я, не оборачиваясь к гостье, которая обладала до боли знакомым мне запахом луговых трав, который я ни с чем не перепутаю. «Просто хотела посмотреть на тебя со стороны, дорогой», — раздался мелодичный голос моей старой знакомой. «Давно не виделись, Демиан».